Опять же, надо принять во внимание репутацию и карьеру мисс Датнер, по крайней мере, в ближайшей перспективе. Я не забыл рассказ Гермионы Перльмуттер о том иске, который зажег юридическую звезду ее мужа, прозябавшего в безвестности. Комендант опасается всякой огласки, особенно после таинственного несчастья с Липшицем и его смерти. Комендант не остановится перед тем, чтобы уволить мисс Датнер, невинную жертву сексуальной политики, за сексуальные домогательства, за приставание к пациенту или, бог знает, еще за что. Понятно, что она не горит желанием сообщить об этом родителям. Ну да, они там обрадуются у себя, в Шейкер-Хайтс. Еще бы! Приезжай домой, Манди. Подумаешь, небольшая беременность. Мама будет рада отчитаться перед подружками в синагоге, а уж папа-то вообще... Они могут отнестись к этому с большим пониманием. Да вы шутите? Да не доставлю я им такого удовольствия. Папа точно потребует аборта. Лучше всего в Сибири. Так что этот вариант отпадает. По крайней мере, на ближайшее время. На худой конец от Блума можно будет потребовать какого-то финансового обеспечения. Но это позже. А пока что Манди спокойно, почти блаженно. Уже светится... или я это вообразил, радостью материнства и с удовольствием переложила свои проблемы на дедулю, как она стала меня величать, на человека, которому раз за разом позорно не удавалось навести порядок в собственной жизни. Назревает катастрофа. Сегодня утром за завтраком всего лишь облачко на горизонте и далекие угрожающие раскаты, а сейчас уже почернело все небо. Лотти Грабшайт больна. Вычеркнута из списка самостоятельно ходящих, уложена в постель. Комендант помалкивает, следуя своей политике не волновать подопечных. «Успокойтесь, Корнер», — строго сказал он, щупая мне пульс. «Вы сами напрашиваетесь». «Напрашиваюсь на что?» Глаза его сузились над хищным носом. Он поправил узел галстука. «Есть такое понятие, как медицинская этика, знаете ли?» Двумя пальцами он разгладил холеные усы, потом встал и вышел из-за стола. «Но вам я могу сказать, что в сущности ее здоровье прочно, как доллар. Неделя на постельном режиме от силы две. К спектаклю она успеет поправиться». «То есть в последнюю минуту? Ну что ж...» Он обнял меня рукой за плечи и вывел в приемную. «Мисс Краус, вы сообщили семье?» «Сын уже в пути, доктор Вайскоп. Герта Краус купалась в его сиянии». «Отлично! А теперь запомните, Корнер. Ду кальме!» Не слишком утешил меня и доктор Коминс. Квадратные зубы блеснули между мясистыми губами.